Синдром отложенной жизни. Хочу свалить с планеты этой. Планеты в черной одетой, с ее неврозом и диетой, и песнями, что раньше спеты. Хочу свалить, но шансов нету.